Глава 6. Разбуженная Россия. Рождение загадочного слова. В первые полтора десятилетия царствования в духовной жизни случилось невиданное пробуждение. Наступило некое русское возрождение, пиршество духа, рождение величайшей литературы, время бури и натиска в науке. 60-е годы – мировой триумф. Менделеев публикует таблицу под названием «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве», известную сегодня как периодическая таблица элементов. Наука становится модной. Материализм и наука – обязательные атрибуты крутой молодежи. Кумир молодой России – Дарвин. Идея происхождения человека от обезьяны вызывает особый восторг молодых людей. Ярость священнослужителей восторг этот только усиливает. Все главные труды Дарвина тотчас переводятся. Именно в 60-х годах известный писатель Бабарыкин впервые вводит термин «интеллигенция». В дни великих реформ и великих надежд появилось это слово. В это время она чаще именует себя «разночинной интеллигенцией». Разночинцы, то есть люди разного чина и звания, гремучая смесь выходцев из всех сословий России – духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников. Как правило, разночинцы занимались умственным трудом, становились литераторами, журналистами, учителями, учеными. И они гордо провозгласили новую эру. На смену дворянству, на роль авангарда русского общества претендуют теперь они – разночинная интеллигенция. Но это разъяснение и это определение интеллигенции скорее годится для иностранного читателя. В России любому маломальски размышляющему человеку оно покажется смешным. Ибо если быть честным, сама интеллигенция до сих пор затрудняется определить, что же она такое. Это не класс, это не партия, это не религиозная секта, это не определенный стиль жизни, это все вместе. И интеллигенция, как известно, родилась у нас куда раньше определения Бабарыкина. В стране беспощадной азиатской власти, в стране феодальной аристократии, всемогущей бюрократии и бессловесного нищего кормильца русского крестьянства, интеллигенция с самого начала взяла на себя роль совести. С криком боли великого русского публициста «Я взглянул окрест меня», и душа моя страданиями человечества уязвлена стала, родилась наша интеллигенция. Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем. Воздух, один только воздух, клеймил дворянство дворянин Радищев и стал первым интеллигентом, пострадавшим за печатное слово. У подножья памятника Петру начинаются мучительные раздумья и битвы нашей интеллигенции. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? Запад или Восток? Европа или самобытность? Европейский камзол или боярская шуба? На битвы, выходя святые, мы будем честны меж собой. Через весь XIX век идут жестокие сражения наших западников и славянофилов, неутихающие и поныне. Этот бесконечный, тщетный, вековой спор. Много раз писалось, что обязательной чертой истинного интеллигента является оппозиция власти. Но есть еще одна, на наш взгляд, важнейшая черта. Истинный интеллигент постоянно размышляет о самых главных вопросах бытия. И это даже не размышление, это его повседневная жизнь, это быт. При этом он свято верит, что все эти важнейшие вопросы надо решить сейчас же, незамедлительно. Тургенев описывает, как он посетил тяжело больного Белинского. И задыхающийся, стоящий на пороге смерти Белинский, тотчас затевает пламенный спор. И, конечно же, о вечном. В разгар спора гостя зовут к столу. Тургенев послушно встает, чтобы идти. «Постой, куда же ты?» – негодует Белинский. Какой может быть обед, когда мы не решили главного вопроса – есть ли Бог? И западник Чаадаев, и славянофил Тютчев До хрипоты и так страстно обсуждали в английском клубе «Пути России», что слуги были уверены, они уже дерутся. При этом Тютчев справедливо пояснял: «Человек, с которым я больше всего спорю, это человек, которого я больше всего люблю. Ибо если не спорить о главном, чем жить?» И все эти быстрые размышления, все эти требования решить все и незамедлительно, как и положено в России, кончаются краем, разрывом до конца, походом к пропасти. Западники выродятся в террористов-народовольцев. Славянофилы закончат монархически, охранительными идеями. Но у тех и других на протяжении всего XIX века будет нечто общее, трогательно объединяющее – обожествление простого народа. Безграмотного, угнетенного, темного народа. И те, и другие будут твердо, истово верить в Божий замысел о русском народе. Верить, что там, в глубине нищей темной России, спрятана некая мистическая, вневременная и даже внеисторическая правда, которую не способны уничтожить никакие социальные потрясения. Все эти взаимоисключающие идеи русской интеллигенции сильно раскачают государственную лодку, в какой-то мере породят будущие русские революции. И западникам с ужасом придется увидеть постреволюционный финал, когда безумные фантазии героев романа «Бесы» станут повседневностью русской жизни. И славянофилам с тем же ужасом придется наблюдать, как народ-богоносец с упоением в каком-то дьявольском раже станет разрушать святые храмы. И народ-монархист с пугающей легкостью отречется от 300-летней монархии, говоря словами современника, сдует ее, как пушинку с рукава. И на корабле, на котором по приказу Ленина в 1922 году отправятся в изгнание светочи русской интеллигенции, будут вместе потомки западников и славянофилов. И насмешливая фраза нашего классика: «А как ели, а как пили, а какие были либералы!» была бы весьма уместна на этом корабле. В эмиграции на Западе и в большевистской России им придется понять, какую огромную роль в нашей катастрофе сыграла интеллигенция и великая русская литература. И знаменитый литературовед Венгеров справедливо напишет: «Революция должна сказать спасибо нашей литературе, которая все это время призывала революцию».